Глава 9. Я устал размышлять, сидеть в кресле и вспоминать прошлое тоже работа, и утомительная работа. Проще действовать у стенда руками, чем перекатывать мысли, как валуны. Я снял оба датчика мыслеграфа, закрепленные за ушами. Все, что я думал и что разворачивалось в мозгу живыми картинами, зафиксировано на пленку. Если захочу, она заговорит моим голосом, покажет, что видели мои глаза в прошлом и сегодня. Интересно, заметит ли Сомов, что я слушаю его, навесив датчики? Вряд ли. Хоть волосы у меня не так длинны и не так кудрявы, как у Эдуарда, но уши они прикрывают. Я засмеялся. Карл Фридрих Сомов дьявольски умен. Он мог и не заметить двух крохотных датчиков за ушами, но он не мог не знать, что я ими непременно воспользуюсь. Программу воспоминаний на экране дисплея он заметил сразу. И что любые мои мысли и слова будут фиксироваться, он знал заранее. Значит, и сам говорил не только для меня, но и на запись. «Тем лучше», — сказал я вслух и встал. «Раньше, работая здесь, я часто забывал и об обеде, и об ужине. Сегодня забывать о еде резона не было. Мне захотелось перед уходом еще раз заглянуть в комнату Кондрата. Бывая тут, он чаще садился на диван, а не за стол. Я поглядел на научный иконостас над столом. Четыре гения, четыре лика. Ньютон, Эйнштейн, Нгоро и Прохаска. И сел на диван. Теперь с противоположной стены в меня вглядывались два физика — Фредерик Жолио и Энрико Ферми. И я вспомнил, что Великая Четверка была над столом с первого дня лаборатории, а эти двое появились незадолго до ухода Адели и Эдуарда. Эдуард тогда удивился. «Зачем еще два портрета, Кондрат? К нашей тематике их работы отношения не имеют». «Для Мартына», — буркнул Кондрат. Чтобы не забывал, что ядерщик, как они. Если для Мартына, то повесь их в его кабинете, а не у себя. Переносить ко мне портреты старых ядерщиков Кондрат не захотел и часто всматривался с дивана в оба портрета, что-то выискивал в тонких одухотворенных лицах. Я как-то тоже поинтересовался, чем они так привлекают его. «Великие ученые, разве ты не знаешь?» «Знаю. Но Эдик прав. Портреты Исаака Ньютона, Альберта Эйнштейна, Доминика Нгора и Клода Евгения Прохаски больше отвечают тематике нашей лаборатории. Будем поклоняться тем, кто нам ближе». «Что называть поклонением? У этих двоих судьба сложилась по-иному, чем у Ньютона, Эйнштейна и Нгора. Те просто говорили, шли от одной великой теории к другой». И Прохаска таков же. А эти отреклись от собственных великих достижений. Научная трагедия двух гениев разве не интересна? Тема для литературного произведения. Никогда до этого я не замечал, чтобы Кондрата интересовала литература, живописующая личные драмы. Биографии великих ученых занимали его гораздо меньше, чем их научные труды. Больше мы не разговаривали о двух старых физиках. Было не до них. Я вышел из кабинета Кондрата и направился домой. Утром я пришел в свой бывший кабинет, как на службу. Опять прикрепил к ушам датчики мыслеграфа и принялся восстанавливать в памяти прошлое. Итак, мы четверо стали сотрудниками знаменитого института. И не просто сотрудниками, а работниками собственной лаборатории. Однако оказалось, что в этом есть свои неудобства. Лаборатория существовала лишь на бумаге, помещений не было. Все свободные комнаты давно освоили другие лаборатории и мастерские. «Как вы отнесетесь к тому, что институт построит для вас специальный корпус?» — спросил Карл Фридрих Сомов. «Мы отнеслись хорошо и совершили ошибку. Даже Кондрат, горячей всех настаивавший на самостоятельности, вскоре понял наш просчет. Если бы мы отвоевали себе комнатушку, кого-либо потеснив, работа началась бы неотлагательно. Но нам сперва проектировали, потом строили, потом монтировали отдельный корпус. А пока лаборатория создавалась, мы истомились в безделье. Адель проверяла многократно проделанные вычисления. Эдуард внедрялся во все отделения института и всюду предсказывал, что на нас четверых вскоре будут с почтением оглядываться прославленные научные старцы. «И ведь верят!» — со смехом говорил он. «Считаю, что теперь мы просто не имеем права быть меньше, чем научными титанами». «Болтун!» — сердился Кондрат. «Не болтун, а популяризатор. Нечто гораздо более почетное». Строительство и монтаж лаборатории друзья поручили мне. Но я провалился. Каждый день приходил к Сомову, каждый день на что-то жаловался и чего-то требовал. Он обещал ускорить работы, ничего не ускорялось. Адель первая поняла, что Карл Фридрих Сомов — наш недоброжелатель. «Он почему-то не терпит нас, но старается не показать этого», — заявила она. «Я читала в одной старой книге, что был такой термин — тянуть резину. Вот он и тянет резину, хотя я сама не очень понимаю, что это за штука. Резина, которую нужно тянуть». «Которую не надо тянуть», — поправил Эдуард. «Резина — древний строительный материал, ныне не употребляется. Для чего ее тянули, сейчас не установить». Но хорошего в этом не было, это точно. «Разберись», — приказал мне Кондрат. «Не что такое резина, а для чего ее тянет Сомов? Выясни его истинное отношение к нам». Но как я мог выяснить истинное отношение Сомова, если он скрывал его за маской вежливости? На невыразительном лице ничего не открывалось, а в душу залезть я не мог. Кондрат пошел вместе со мной к Сомову. «Я его раскрою, Мартын. Сцена будет впечатляющая». Сцена, разыгранная Кондратом, мало походила на деловое объяснение. Кондрат обвинил Сомова, что тот намеренно мешает нашим исследованиям, потому что не верит в их значение. И Сомов немного приоткрылся. В глубоко посаженных тусклых глазах замерцало что-то живое. «Вот как». «Не верю в значение ваших работ». В голосе, который Кондрат называл «желтым», послышалась ирония. «А почему должен верить?» «Потому что вам этого хочется?» «Основание недостаточное?» «Покажите результаты, и посмотрим, каковы они». «Чтобы были результаты, нужно, чтобы мы начали работать, а вы этому не способствуете». Вы словно опасаетесь чего-то плохого. Вот ваше отношение к нам. Он высокомерно усмехнулся. Улыбка редко появлялась на его лице, а такая особенно. «Если бы я опасался чего-то плохого, я вообще не разрешил бы вашей лаборатории. Но известные сомнения у меня имеются. Наш директор горячо увлечен вами. У меня такого увлечения нет. Очень надеюсь, что в дальнейшем вы опровергнете все мои сомнения». Этот разговор имел два результата. Строительство лаборатории ускорилось, и Кондрат возненавидел Сомова. Ненависть была столь острой, что представлялась почти беспричинной. Кондрат выходил из себя при одном упоминании о Сомове, и, чтобы не порождать вспышек, мы трое сговорились при Кондрате помалкивать о первом заместителе директора института. Затем произошли два важных события. Стала функционировать наша лаборатория, и развалилась наша творческая группа. Адель объявила, что выходит замуж за Кондрата.